И вот, когда Алладин плакал и бил себя по щекам от горя, он начал потирать себе руки и, потирая их, задел за этот перстень. И тотчас же вырос перед ним Марит, один из рабов господина нашего Сулеймана, да почиют над ним благословение Аллаха, и воскликнул: «К твоим услугам, к твоим услугам, твой раб перед тобой! Требуй от меня чего хочешь, ибо я покорный раб того, в чьих руках находится этот перстень». Тут Алладин задрожал и испугался образа этого Марида. Но когда он увидел, что Марид обращается с ним дружелюбно и говорит: «Требуй от меня чего хочешь, ибо я твой раб», он успокоился и вспомнил, что сказал магрибинец, когда давал ему перстень. И он сказал: «Этот перстень вызволит тебя из всякой беды, которая тебя поразит». И Алладин страшно обрадовался и укрепил свое сердце и сказал Мариду: «О, раб владыки перстня, я хочу от тебя, чтобы ты меня вывел на лицо земли». И не окончил еще Алладин говорить, как земля задрожала и разверзлась, и он увидел себя на поверхности земли у входа в подземелье. И когда Алладин нашел себя на лице земли после того, как провел 2 дня под землей в темноте внутри сокровищницы, он открыл глаза, но не мог ими смотреть из-за света дня и лучей солнца. Он принялся закрывать глаза и мало-помалу открывать их. И когда глаза его окрепли, он открыл их совсем и посмотрел на мир, и оказалось, что он у входа в сокровищницу, в которую он спускался, и земля ровная, и нет в этом месте и признака того, что земля раздвигалась или сдвигалась. И подивился Алладин на колдовство магрибинца и прославил великого Аллаха, который избавил его от зла. А потом он обернулся направо и налево и увидел сады, и узнал дорогу, по которой он пришел с магрибинцем. И Алладин обрадовался, что жив, так как был уверен в своей гибели, и пошел по дороге и шел до тех пор, пока не достиг города. Он вошел в свой дом, улетая от радости, что остался жив, и, войдя, упал на землю и лишился чувств от сильного голода, страха и огорчения, которые ему пришлось испытать, а также от охватившей его в это время великой радости. И мать Алладина поспешила к нему, и, принеся от соседей немножко розовой воды, побрызгала ему на лицо. А она с тех пор, как рассталась с сыном, ни на минуту не расставалась со слезами о нем, так как он был у нее единственный. И когда он вошел, и мать его увидала, она обрадовалась. Но когда он упал на землю без чувств, горе ее усилилось, и она непрерывно брызгала ему в лицо розовой водой и давала ему нюхать благовония, пока он не очнулся и не попросил поесть. «Дай мне, матушка, чего-нибудь поесть. Я уже 2 дня без еды». И мать подала ему то, что у нее было, и молвила: «Иди, сынок, поешь в свое удовольствие, а когда ты отдохнешь, я хочу, чтобы ты мне рассказал, где ты был, и что с тобой случилось, и какое несчастье поразило тебя. Я не спрашиваю тебя сейчас, о дитя мое, так как ты устал». И Алладин сел за еду и ел и пил, пока не насытился. А отдохнув и оправившись, он обернулся к своей матери и сказал: «О, матушка, на тебе великий грех. Ты отдала меня этому проклятому, который хотел убить меня и погубить. Клянусь Аллахом, матушка, я из-за него своими глазами видел смерть. А мы-то с тобой думали, что он и вправду мой дядя. Но слава Аллаху, который спас меня от его зла, мы дали ему себя обмануть, так как он обещал сделать нам столько добра. Ах, матушка, если бы ты знала, какой это скверный, проклятый магрибинский колдун! Проклятие Аллаха да почиет на нем во всем неспосланном писании! Посмотри, о матушка, что он со мной сделал!»